Глава 19. Демон как будто извинялся за то, что вынужден был поторопить меня, но тревога на его лице подействовала на меня сильнее, чем его слова про Сасан Шурга. Тем более, что я понятия не имел, что это такое. Но одно я понял сразу — ситуация действительно жесткая. «Да», — ответил я демону, — «пойдемте, вот только...» «Что случилось?» — тут же поинтересовался Тамар. «Мы голодные», — признался я. «Мы долго не протянем. Нам нужно поесть». Демон задумался на минуту, а потом кивнул. «Потерпите немного. Скоро еда будет». И добавил настойчиво. «А сейчас надо идти». Пришлось по поводу еды поверить демону на слово и отдать приказ двигаться дальше. Мы снова встали в боевой порядок. Мы в центре, демоны вокруг нас со своей защитой. Только теперь их было значительно меньше, и мы с Матакуши тащили воду. Обломок лопасти я, подумав немного, все-таки вручил Шикиша. Сказал только: «Чуток понеси, как устанешь, отдашь. Понял?» Парнишка, счастливый от того, что может принести пользу, взвалил кусок металла на плечи и пошел впереди нас. Вперед отправил его я, чтобы видеть, когда он устанет. Мне совсем не хотелось, чтобы парень надорвался. Хоть он и второй сын Хачира Такаги, моего врага, но он еще пацан. У меня была мысль попросить демонов понести лопасть, но я отказался от этой мысли. Они сейчас выполняют роль телохранителей. А у телохранителей руки должны быть свободны. На голодный желудок идти было так себе. Сил не хватало, и я мысленно повторял как мантру: «Скоро будет Сасан Шурга, скоро Сасан Шурга», и шагал под эти мысли. Идти под них было немного легче. Размеренный шаг позволял чуток экономить силы. «Заткнись», — не выдержал Арк. «Что не так?» — лениво поинтересовался я. «Ты даже не представляешь, что это такое, Сасан Шурга. Когда метет так, что света белого не видно». «Так это метель, что ли?» — обрадовался я тому, что догадался о значении выражения. «Ты чему радуешься, придурок?» — взбесился Арх. «Ты плохо одет, голодный, без сил, не приспособленный совсем. Как начнет мести, ты же сдохнешь». «О как!» — восхитился я. «Тебя волнует моя никчемная жизнь? Или ты все-таки боишься за себя, за свою никчемную жизнь?» Демон разозлился еще больше. «Мне сейчас не до шуток. Если бы ты знал, какой бывает Сасан Шурга. А не ты ли еще совсем недавно хотел умереть во имя вашего Дайны Бурхана?» — перебил я демона. «Это разные вещи», — вскипел Арк. «Нет, демон», — жестко оборвал его я, — «это не разные вещи. Это одно и то же. Если готов умереть, то готов всегда. А если тут готов, а тут нет, то ерунда получается. Я хочу спасти свой род», — спустя некоторое время произнес демон, и тон его слов был совсем другой. «Ну, если хочешь спасти, то сделай так, чтобы мы выжили и дошли до вашего правителя», — заявил я. Демон промолчал, но некоторое время спустя мне стало тепло и идти стало легче, как будто сама земля поделилась со мной своей силой. Я сразу же забрал лопасть у Шикиши. Парнишка уже совсем выбился из сил. «А их согреть можешь?» — спросил я у демона, посмотрев на уставших Матакуши и Шикиши. «Не могу», — вздохнул Арк. «Я с ними не связан, как с тобой». Я оглядел парней. Они крепились, конечно, но оба осунулись уже. Но хоть Шикиши сейчас легче идти. Надо бы и Матакуши как-то поддержать. И я предложил: «Матакуши, давай поменяем руки и можем отпить по глоточку. Все легче будет нести». Матакуши обрадовался передышке, хоть и старался не показывать виду. «Много не пейте, а то идти тяжело будет», — посоветовал я. Но и Матакуши, и Шикиши понимали это. Они оба не раз бывали в походах. Не в таких жестких условиях, как сейчас, но все-таки. Сделав поглотку, мы отправились дальше. Мы шли по пригоркам. Холмистая местность добавляла своих трудностей и своего очарования. Помимо цветущего хеза, встречались и другие растения, в основном тоже низкорослые кустарники. Но попадались травянистые растения. Я смотрел по сторонам, в надежде все же увидеть змею или мышь. Я понимал, что, скорее всего, не смогу поймать животинку, но жрать хотелось сильно, и это еще мне было тепло, а каково парням? Понятно, что солдаты должны уметь терпеть лишения, но сытыми и в тепле их терпеть легче. Вдруг демон, который шел впереди, наклонился и что-то выдернул. Я не сразу понял, что, но когда до меня дошло, сердце забилось быстрее. Это было луковичное растение. Больше я не искал змей. Я смотрел на листья, пытаясь угадать, какое из растений выдернул демон. а он, на ходу оборвав листья и верхний слой кожуры, зажал луковку в ладонях. Через какое-то время до меня донесся запах печеного лука. Невыносимый запах печеного лука. У меня даже голова закружилась от этого запаха. Пришлось вдохнуть и выдохнуть, чтобы не покрыть этого демона матами. А он как будто услышал мои мысли, приостановился, дождался нас и протянул мне запеченную луковицу. Одну и такую маленькую на трех голодных парней. «Спасибо», — сказал я демону, принимая подарок. И тут же протянул ее Шикиши, не раздумывая, иначе у меня просто не было бы сил отдать ему. «Нет-нет», — вспыхнул мальчишка, — «кушайте сами, Кизаму-сан». «Ешь», — рявкнул я. И парнишка от испуга засунул луковицу в рот и проглотил, кажется, даже не жуя. В это время другой демон тоже выдернул луковицу из земли. И у меня сразу отлегло на сердце. Голодная смерть нам не грозит. Вторая печеная луковица досталась Матакуши. Третью ждать пришлось долго. Я шел и захлебывался слюной. Хотелось приказать, чтобы демоны остановились, внимательно осмотрели холм и собрали все луковицы, какие тут есть. Испекли их и отдали нам. Но демоны шли, не сбавляя шага, и я сдерживался как мог. Наконец, третья луковица была найдена, испечена в ладонях демона и передана мне. Боже, какая она была вкусная, и как ее было мало. Я проглотил и не заметил как. Но тут демон передал мне еще одну. В общем, жизнь налаживалась. Запеченные луковицы здорово поддержали нас. Время от времени мы останавливались, делали по глотку, менялись с Матакуши местами и шли дальше. Под вечер амфора была уже пустой, но она оказалась гораздо тяжелее, чем с утра, когда была полна воды. На привал остановились только когда солнце коснулось вершин. Демоны выбрали низину, по которой протекал ручей. Его берега поросли кустарником, колючим с маленькими фиолетовыми ягодками. Чем-то этот кустарник напоминал барбарис. Я даже сорвал несколько ягод, но тут же услышал от демона, что стоял позади меня. «Эти ягоды есть не надо». Я их тут же выбросил. Только на пальцах и на ладони остались фиолетовые следы от сока. Из-за того, что склоны защищали низину от ветра и была вода, кустарник вырос с человеческий рост и даже выше. «Дальше открытое пространство», — сказал Тамер. «Спрятаться негде. Переночуем тут». И демоны направились в самую гущу кустарника. Мы с парнями тормознули. Лезть внутрь не хотелось абсолютно. Рядом с нами остались несколько демонов. Они не торопили нас. Стояли рядом и внимательно осматривали окрестности, прислушивались и принюхивались. Через некоторое время из кустарника вышел Темер. «Готово», — сказал он, и демоны слегка подтолкнули нас вперед. Оказалось, что если наклониться пониже, то можно пройти, не пособирав все шипы и колючки. Хотя все равно насобирали мы прилично. Пришлось потом очищать одежду. Но воспоминания о прошлой ночи были еще слишком свежи, так что лучше спрятаться в таком месте, чем драться с аратантами. Внутри, как и прошлой ночью, под землей был устроен костер. Демоны освободили от кустарника пятачок. Видимо, ветки и пошли на костер, который без дыма и без открытого пламени горел, укрытый дерном. Скорее всего, после нашей ночевки часть этого кустарника погибнет из-за того, что прогорят корни. Жалко, конечно, но что поделаешь, жить-то хочется. «Еда», — сказал Темер и протянул лист, похожий на лопух, на котором лежали пропеченные личинки. Видимо, насобирали, пока обустраивали ночлег. Я поблагодарил демона и разделил пищу на три кучки. Я в своих командировках в горячей точке уже пробовал личинок. Правда, их жарили в масле, а не запекали в руках демонов. Но все-таки опыт поедания такой пищи у меня был. А вот парни... «Это есть?» — брезгливо поморщился Шикиша. «А ты уже сыт?» — спросил я, отправляя первую личинку в рот. «Нет, но...» — начал пацан. «Тогда ешь», — прервал его я. Матакуши тоже взял личинку и с сомнением покрутил ее в руках. «Не разглядывай, просто жуй», — посоветовал я. Матакуши с сомнением сунул личинку в рот и разжевал. «А вообще ничего, съедобно», — подвел он итог и положил в рот следующую. Шикиша, глядя на нас, тоже надкусил печеную личинку. В общем, закончились личинки быстро. Шикиша со вздохом посмотрел на пустой лист лопуха, попил воды и свернулся калачиком на прогретой земле. Мы с Матакуши последовали его примеру. Во-первых, мы очень сильно устали. Дневной переход без привалов — это вам не шутка. А во-вторых, кто его знает, сколько удастся поспать? Какая будет ночь и каких гостей нужно ждать? Хотя, какие гости могут наведаться, я и так знал. Проснулся я, как от толчка. Сердце забилось в тревоге. Я распахнул глаза и навострил уши. Светало. Кусты ломаной линией выделялись на сереющем небе. Висела тишина. Лишь где-то неподалеку заливалась птичка. Не было поводов для тревоги. И все-таки мое чутье просто вопило о смертельной опасности. Я хотел встать, осмотреться и... Чуть не заорал в голос. Вся теплая земля была укрыта змеями. Они приползли погреться. Сколько их тут? Тысячи, наверное. Лежат толстым, копошащимся ковром. Твою мать! И что теперь делать? Я боялся пошевелиться, чтобы, не дай бог, не придавить какую-нибудь местную гадюку и не получить в ответ смертельный ядовитый укус. И тут во сне всхлипнул Шикиша. Видимо, сон про дом приснился. Меня моментально обдало холодом. Вдруг парни во сне захотят перевернуться. И что тогда? Блин, сколько змей! Как будто со всей округи сползлись. Когда я днем заглядывал под кусты, я даже представить не мог, что их тут столько. Вот оно наказание мне за то, что я хотел их сожрать. Нужно было что-то срочно предпринять, а я не знал, что. Или знал. «А ну, пошли вон!» — приказал я змеям, используя магию. «Ползите отсюда, быстро!» Копошащийся ковер пришел в недовольное движение. «Ползите отсюда!» — продолжал я приказывать. «Все вон! Сваливайте нахрен!» Прошло немало времени, пока я увидел, что змеи действительно расползаются. Приободренный, я с новой силой приказал им. «Проваливайте, давайте быстро!» Матакуша судорожно вздохнул, а потом сердито спросил у меня. «Ты чего разорался?» И я тут же заорал ему. «Не шевелись!» Собравшись подняться Матакуши, замер на половине движения. И я услышал отборный мат. Материться защитники стены умели виртуозно и многоэтажно. Тело Матакуши моментально стало стальным, и он принялся лупить железными кулаками вокруг себя, вбивая змеи в землю. «Все хорошо, они сейчас уйдут», — раздался позади меня сонный и растерянный голос Темера. Земля завибрировала. Змеи, которые расползались неохотно, рванули с теплого пятачка. Через несколько минут рядом с нами остались только штук 5 убитых Матакуши-змеюк. Он хотел их выкинуть, но я остановил. «Погоди, не разбрасывайся добром». Матакуша отбросил убитых змей на край теплого пятачка и сел, скрестив ноги. Ложиться он больше не хотел. Шикиша же только перевернулся на другой бок и продолжил спать дальше. «Измучился мальчишка», — кивнул на него Матакуши. «Даже змеи его не разбудили». «Хорошо, что не разбудили», — ответил я. «А то перепугался бы и рванул, не дай бог, куда. Искусали б». Я огляделся по сторонам. Демоны поднимались с земли. Выглядели заспанными и немного обескураженными. Получалось, они уснули, и защитное поле ослабло. Вот змеи и поползли греться. Было немного неожиданно видеть этих сильных демонов такими. Казалось, никто их не сломит. А поди ж ты. Уснули все, даже дозорные, если, конечно, они выставляли дозорных. А ведь мы еще и половины пути не прошли. А что будет дальше, когда усталость у них накопится? Я подумал немного, ложиться дальше спать или нет, и понял, что прямо сейчас не усну. И дело не в том, что боюсь змей. Просто мой организм получил такую порцию адреналина, что сейчас и захочешь, а не уснешь. А потому я поднялся и пошел к змеям, которых отбросил Матакуши. 5 штук длинных змеюк, метров по 4-5 ростом, лежали на краю теплого пятачка. Я побоялся прикасаться к ним руками. Вдруг они еще живы. Достал вакидзаси и потыкал одну. Она тут же скрутилась в мою сторону. Я аж даже подскочил. А потом рубанул, отсекая голову. И тут же отек головы и остальным. На всякий случай. Потому что лучше мертвой змеи, только мертвая змея с отрубленной головой. Вы когда-нибудь жарили иршей? Его вычистишь, выпотрошишь, а он все равно на сковородке пляшет. Вот и змеи, хоть и без голов, а все равно немного дергались. Острием клинка я откинул головы под шипастый куст, туда, где точно никто не ходит. Вдруг головы еще сохраняют некоторое время способность укусить. Лучше не рисковать. Потом, используя нож, снял со змею кожу. Пригодится. Безголовые тела немного извивались, когда я чулком стаскивал с них кожу. Не обращая внимания на шевеление, я убрал внутренности и промыл тушки в ручье. А мясо порубил на куски, обмыл в ручье и принес демонам. «Запеките, пожалуйста», — — попросил я. Демоны с интересом наблюдали за моими действиями. Похоже, то, как я обошелся с убитыми змеями, добавило мне уважения. Матакуша тоже наблюдал за моими действиями с убитыми им змеями. И когда я передал мясо демонам, спросил. «Ты должен быть избалованным сыном старейшины. Откуда ты столько знаешь? Я наблюдал, как ты разделывал змей. Мне показалось, что ты делал это не в первый раз». Так-то он был прав. Мне уже приходилось убивать, разделывать и готовить змей. Но не в этом мире. Тут я это делал впервые. И да, сын старейшины, по идее, такими знаниями обладать не должен. И вот что ему ответить? А парень сидел и терпеливо ждал ответа. «Не все в этом мире такое, каким кажется», — ответил я и добавил. «В книжках много чего интересного написано. И в какой же книге ты прочитал про то, что змей можно есть и как снимать с них шкуры?» — не унимался он. «В старинной», — ответил я, надеясь, что на этом расспросы прекратятся. Вообще, если вспомнить наше с Матакушей знакомство, то становится удивительно, как изменилось его отношение ко мне. Тогда он готов был со мной драться, несмотря на угрозу карцера, куда он, в общем-то, и попал. А теперь в голосе и в словах его было уважение и однозначное принятие меня старшим. Я даже не надеялся на такое, когда включал его в группу для похода в общежитие за вещами. А ведь прошло совсем немного времени. Мясо запекли не в ладонях, как луковицы. Все оно за раз не вместилось бы, а частями — долго. Нет, демон, тот, который вчера первым нашел луковицу, сложил порезанных на кусочки змей на листья лопуха и, направив ладони на мясо, начал запекать, создав между ладонями микродуховку. Вскоре по нашему пятачку поплыл сногсшибательный запах жареного мяса, очень похожий на запах шавермы, что продавалось около вокзала в моем городе. Спящий Шикиша повертел носом. «Отец!» — подскочил он обрадованно, но увидел нас и тут же погрустнел, а потом нахмурился. Мы с Матакуша переглянулись и сделали вид, что ничего не заметили. Это нетрудно было сделать. Мы ждали, когда мясо сготовится. Судя по запахам, это произойдет уже вот-вот. Да, мы вчера ели печеные луковицы и личинки, но разве могут они сравниться с мясом? Да простят меня вегетарианцы. Но при таких нагрузках без мяса невозможно. Да и не охотились мы на змей, они сами к нам приползли. Это было невыносимо — ждать. Я весь изошелся слюной. Парни, по-видимому, тоже. Глаза их поблескивали вполне однозначно. Наконец демон раскрыл ладони. Мясо было готово. Кусочки змеи раскрылись и свернулись кольцами, ну или просто загнулись, там, где позвоночник был потолще. Мясо было такое аппетитное, такое ароматное. Не знаю, что подтолкнуло меня, но я, кивнув на запеченное мясо змей, спросил у демонов. «Будете?» Ответить демон не успел. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Как-то в детстве приехал майор с родителями к бабушке. И вот ночью он захотел в туалет. Решил, как взрослый, пойти один. А туалет был на улице, в конце огорода. На улице темно, ничего не видно, страшно. Но майор крепится. И тут вдруг слышит шипение. Майор сразу догадался. Змея. Ему очень захотелось рассмотреть ее получше. И он кинулся домой за фонариком. Когда вернулся, никто больше не шипел. Так в тот раз майор змею и не увидел. Увидел позже и в других обстоятельствах. Но это уже другая история.